Немцы наступали по 500 метров в день. Все 15 километров до Великих Луг Пуркаев превратил в сплошные ряды траншей и постоянно чувствительно бил по флангам группировки. Казалось, что остановить немцев все-таки не удастся. Им оставалось пройти всего 3 километра, и в этот момент ударили Тимошенко и Говоров. Морозы сковали болота Псковщины и Эстонии, и 29 декабря оба фронта ударили в направлении Пскова, Острова и Локни. Части 32-й армии взяли станцию Валга с помощью 2-го ударно-штурмового корпуса и развивали наступление на Ригу. 8-я армия, усилена 1-м ОУЭШ корпусом, двигалась на Печоры. Тимошенко развивал наступление на Остров, двигаясь по шоссе от Дедовичей. 52-я армия шла туда же, от Порхова. А все резервы фон Кюхлера были южнее, как у Великих Луг. В составе 6-й танковой дивизии немцев оказался взвод новых танков ПЗ-6. Он не входил в состав дивизии, а принадлежал 502-му батальону тяжелых танков. 2 танка были захвачены, один немцы сожгли, а второй был почти целым, сгорел только двигатель. Под Великими Луками все кончилось уже после Нового года. 15 января немцы начали отход. Остатки гарнизона капитулировали еще 10 января. Кюхлер оставил Псков и перебрался в Двинск. Там его сменил генерал-полковник Вальтер Модель, а генерал-полковник Георг Карл Фридрих Вильгельм фон Кюхлер стал пенсионером. А у нас 13 декабря, в самый разгар этих событий, появилась дочь. Назвали Сашенькой, а из далекого Сари Селк привезли письмо от Сашки, Вадима и остальных. Первая бригада СПН прибыла туда. Новый год я отмечал в Москве, вызвали туда 29-го, пока долетел, прибыл в ставку утром 31-го. Достелевский появился в 11. Я доложился, передал отчеты и сразу же задал вопрос, сколько мне еще сидеть в Хельсинки. Люди воюют, такие дела на фронте, а я... Собственно, я вас и не вызывал, полковник. Знаю, что жалобы на вас идут сплошным потоком из полпредства. Вас вызвали в ставку, а не ко мне. Сам появляться где-то в 14:00, 14:30. Я одолжу, что вы прибыли. А пока давайте поговорим о ситуации в Лапландии. Я достал карты, схемы и списки, и мы часа 3 подробно рассматривали ситуацию с 20-й горной армией генерала Дитца. После выхода Финляндии из войны немцы усилили группировку на севере, перебросив туда целый корпус, и продолжают наращивать группировку. Известно, что тренировку проходят еще 2 армейских корпуса южнее, в районе Тронхейма. Финское командование обеспокоено этим вопросом. Пассонен и Маннергейм постоянно говорят со мной о том, что финская армия может не выдержать удара 5 немецких корпусов. В 14:00 Василевский засобирался в Кремль. «Сидите здесь, я позвоню». Я остался у него в приемной. «Все верно. Отношения с гражданской частью дипкорпуса у меня не слишком складывались. Во-первых, мы решаем разные задачи. Во-вторых, в самой Финляндии реальная власть принадлежит Маннергейму и военным. А гражданское правительство лишь изображает демократию и служит пароотводной трубкой. Плюс, приехал я на 2 месяца раньше, чем остальные». Поэтому сами финны предпочитают решать вопросы через меня, а не через посла Деревянского, который и правда соответствует своей фамилии. Плюс к этому появился 2-й секретарь посольства, который явно связан с НКГБ. А я работаю на ГРУ, другая контора, и агентура у меня побольше, да и крупнее она. Тот как-то пытался устроить рюмочку чаю и поговорить за жизнь, но остался ни с чем. Дружбы и любви у нас не получилось, тем более никакого раздела имущества. У меня свои информаторы, ну а ты нарабатываешь своих. Но предаваться воспоминаниям долго не пришлось. Адъютант Василевского сказал, что меня внизу ждет машина начштаба. Через 15 минут я был уже в знакомом кабинете Поскребышева. Этот раз долго ждать не пришлось. Секретарь Сталина доложил по телефону и сказал, чтобы я проходил в кабинет. «Товарищ Сталин, полковник Иволгин, военный атташе СССР Финляндии, прибыл по вашему приказанию». «Проходите, товарищ Иволгин. Мы внимательно следили за вашей работой в Финляндии. Поставленную вам задачу вы выполнили. Финляндия стала нашим союзником. Они оттянули на себя три немецких корпуса, дали нам возможность освободить Советскую Эстонию. С их помощью мы сейчас выбиваем немцев из Пскова. В этих условиях Ставка пришла к мнению о необходимости шире развернуть освободительное движение в Норвегии. Карельский фронт будет усилен двумя общевойсковыми, одной танковой и одной воздушной армиями. Получено предварительное согласие президента Маннергейма на размещение этого контингента на территории Лапландской провинции. У меня широко раскрылись глаза. Маннергейм этого не говорил, мне, по крайней мере. Заметив мое удивление, Верховный уточнил. «Вы были уже в пути сюда. Маннергейм поставил условие. Представителем Ставки на этом участке фронта должны быть назначены вы. Поэтому вам присваивается неочередное звание генерал-лейтенанта, и вы назначаетесь представителем Ставки ВГК на Карельском фронте. Задача фронта – взаимодействие с частями и соединениями Северного флота и финской армии в Лапландии разгромить 20-ю горную армию вермахта». «Есть, товарищ Верховный Главнокомандующий. Благодарю за доверие». «Знаю, знаю, что на фронт рветесь, товарищ Иволгин. Но должность военного атташе в Финляндии с вас не снимается. Принято решение о замене посла Деревянского. Его сменит советник второго ранга Орлов. Нам тут пришлось разбирать кучу бумажек по вашему поводу. Но вместо того, чтобы включиться в работу, товарищ Деревянский ударился в дрязги. Ничего, на фронте научится работать. А вам сегодня же переодеться в новую форму, утвержденную приказом НКО. И в первую очередь эта форма будет направлена в войска Карельского фронта и Северного флота. Вы там с представителями союзников работаете, и все должно быть на самом высоком уровне. Товарищ Иволгин, проследите за этим». «Есть. На усиление нами туда направлен генерал-полковник Мерецков. Вы с ним знакомы? Все остальное получите у товарища Василевского. Сейчас переодеваться, к вечеру быть готовым». На выходе получил пропуск в Кремль на празднование Нового года. Вот судьба индейка. Опять все с ног на голову. Василевский написал какую-то бумажку и велел показать его адъютанту. Из генштаба мастерские при НКО. Там очередь. Но три звезды в петлице открывает много дверей. Плюс помощник адъютанта, нач генштаба, оказался шустрым и пробивным евреем, который всех знал. Пока меня обмеряли и подгоняли форму, обдумал назначение. Впервые как появился здесь доволен, как кот возле крынки со сметаной. Пустили козла в огород или лису в курятник. Поуправлять. Я учился воевать на Тянь-Шане, Памире и Гиндукуше. Аллах Акбар, господин генерал-полковник Дитль. Эта тактика в ваше время еще не изобретена. Познакомитесь, обещаю. Бригада спецназа у меня есть».